Глава 15. Мужа Алиса увидела только утром, когда после завтрака решила пойти на пляж. Море она любила с детства, родители никогда не жалели деньги на то, чтобы отправить своих детей на лето в санаторий. Так что и Алиса, и Пашка проводили половину лета на черноморских курортах, а вторую половину – у бабушки, папины мамы. Последние годы, правда, уже не получалось часто ездить, так что встреча с морем Алиса была особенно рада. Новый купальник оказался тесноватым, лямки врезались в кожу. Похоже, мама переоценила похудение своей дочери, но ничего другого у Алисы не было. Можно было бы купить, конечно, наверняка в отеле есть бутики, но там же такие цены. Втянув в себя живот и прикрывшись полотенцем, она шла по деревянному настилу к лежакам. Веселая шумная компания из нескольких девушек и парней привлекала к себе всеобщее внимание. Некоторые из них лениво перебрасывали друг другу волейбольный мяч, остальные расположились под зонтиками рядом с пирсом. Для того, чтобы пройти к свободным лежакам, Алисе нужно было пройти мимо них, мимо Германа. «Гера, а ты уверен, что хорошо водишь гидроцикл?» Донесся до Алисы томный голос незнакомой блондинки в ярко-розовом бикини. «Мне нужны гарантии». Литвинов, которому был адресован этот вопрос, хотел было ответить, но заметил идущую к нему Алису. Мгновенно сдернул с глаз солнцезащитные очки и, прищурившись, посмотрел на жену. Его взгляд, выражение лица словно кричали «Только посмей подойти». А Алиса и не думала подходить. Понятно же, что над ней будут насмехаться. Она совсем не вписывается в эту компанию и своим видом только опозорит Германа. Глядя в сторону, Алиса прошла мимо, заняв лежак почти на самом краю пляжа. Через минуту ей прилетело сообщение «Умница». Идти купаться совсем расхотелось. Алиса не могла абстрагироваться от всего происходящего и время от времени посматривала на Германа. Надо же, а он, оказывается, совсем не переживал, что рядом нет его любимой Яны. Открыто флиртовал с девушками, а они так и липли к нему. Лишь когда рядом с Алисой на соседние лежаки приземлилась пара не совсем трезвых пузатых мужчин лет 40, она поспешила в воду. Плавала Алиса неплохо для человека, который никогда не занимался профессионально плаванием. Но, конечно, это не шло ни в какое сравнение с тем, как недалеко от нее плавал Герман, еще одна девушка из его компании. А потом они на пару дурачились на пирсе, ныряя с него рыбкой. На душе было противно. Алиса уже пожалела, что вообще пришла на пляж. Видеть Германа в окружении красивых девушек было невыносимо. А когда они еще всей толпой пошли кататься на гидроциклах, Алиса совсем упала духом. Она мечтала на них покататься, но было страшно. К тому же, к управлению ее бы никто не допустил, нет прав. Герман тем временем рассекал на скутере, нагоняя на берег волны вместе с девушкой в розовом купальнике. На обеде Литвинов тоже не появлялся, но, вернувшись из ресторана, Алиса нашла грязную одежду в корзине, а в ванной еще чувствовался запах геля для душа. В спа она так и не пошла в первый день своего отдыха. Вместо этого она спустилась вниз прогуляться по территории отеля. Герман сидел за стойкой бара у бассейна и подтягивал коктейль. Разумеется, он был не один. Казалось, он не заметил Алису и через несколько минут спокойно ушел, обнимая блондинку. Ночевать он снова не пришел. А утром в номер раздался звонок. Алиса отчего-то перепугалась, но звонила менеджер поинтересоваться, собираются ли молодожены на экскурсию в Красную Поляну. «У вас оплачена эта поездка еще несколько. Вы разве не знали?» «Нет». Алиса покраснела. «Я в первый же день всю информацию направила вашему супругу. Что ж, а во сколько выезд?» Через несколько минут у Алисы была уже полная информация об экскурсии. «Обязательно наденьте удобную обувь, головные уборы и запаситесь питьевой водой. Предполагается пешая прогулка в горы». Когда Алиса зашла в небольшой микроавтобус, Герман уже был там. Увидев свою жену, он был готов испепелить ее взглядом. Он так напрягся, что даже сидящая рядом блондинка с кукольным личиком это заметила. «Гера, что с тобой?» Алиса, не глядя на Литвинова, мышкой проскочила назад и села на одно из последних мест. Когда автобус был полностью заполнен, они двинулись в путь. Вот это сюрприз! И если бы Алиса знала, она, наверное, не поехала бы. Не хотела еще больше злить Германа. Никаких конфликтов. Из этого точно ничего хорошего не будет. Еще решит, что она его преследует. Вот и будь мудрее. А он так и решил. Не дал ей даже слова в свою защиту сказать. Отловил Алису, когда вся группа начала рассаживаться на подъемнике в Роза-хутор. «Какого ты здесь забыла?» — зашипел Герман, схватив Алису за руку. «Я же сказал, ты сама по себе, я сам по себе. Что ты все за мной бегаешь?» На его лице было столько презрения, что Алиса чуть не расплакалась. «Я просто хотела посмотреть горы». «Ну смотри», — огрызнулся Литвинов. «Но ко мне, чтобы не подходила, поняла?» Алиса послушно кивнула. И всю дорогу даже не смотрела в сторону Германа и его компании, а так хотелось закричать: «Люди, это мой муж! Какого черта он с вами, а не со мной?» «Что хотела, то и получила», — раздался в голове голос отца. Дорога в горы оказалась не самой легкой. Хватало и спусков, и подъемов. Не желая отставать от группы, Алиса поспешила и споткнулась о камень. Да так неудачно, что, не удержавшись, на ногах упала и, закричав от страха, скатилась с дороги вниз, в неглубокий обрыв. От дикой боли она почти ничего не видела. В ушах звенели возгласы людей. Рядом покатились камни и комья земли. Кто-то прыгнул к ней вниз. «Ты жива, Алиса?» Услышав голос Германа, она попыталась улыбнуться, но не очень получилось. Уже почти теряя сознание, она услышала женский голос. «Гера, кто это?» «Это моя сестра», —